Алма-Ата, 31 декабря 1987 года. Цой рассматривает черно-белую фотографию, сделанную 12 с лишним лет тому назад в Кызыл-Орде. Он находится в квартире Нугманова, где полно людей. Среди них сам хозяин квартиры, Мурат, Наташа Разлогова. Посреди комнаты наряженная пышная елка. Рашид подходит к елке и с закрытыми от наслаждения глазами нюхает одну из еловых лап. До встречи Нового года остаются считанные минуты. Электронные часы с зелеными цифрами показывают время 23:48. На экране телевизора появляется Горбачев в сером костюме и белой рубашке с элегантным галстуком. Он поправляет очки и начинает обращение к советскому народу. «Дорогие товарищи!» Последние минуты отсчитывает уходящий 1987 год. «Каждый год в жизни человека, народа, по-своему неповторим. Для нас, советских людей, 1987 год останется в памяти прежде всего как год 70-летия Великой Октябрьской социалистической революции». Цой показывает фото Рашиду. «Смотри, вот это я. Мне 13. А это мой дед. В тот день ему исполнилось 60 лет. Это 75-й год. Больше в Кызыл-Орде я не был. Хочешь, можем съездить?» «Да нет, ни к чему, это дедушка умер 2 года назад. Прости». «Ничего». Горбачев заканчивает свое новогоднее обращение к советскому народу. «Пусть Новый год станет годом новых побед труда, разума и гуманности, а значит, мира и добра. С Новым годом, дорогие товарищи!» Дружные крики «Ура!» Все начинают отсчитывать бой курантов. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Хлопание пробок, шипение шампанского, радостные возгласы «С Новым годом!» под гимн Советского Союза из телевизора. Через какое-то время опять в гостиной. Рашид объявляет. «Внимание, ребята! Премьера песни!» Цой сидит на стуле с гитарой и спокойно говорит. «Да, моя новая песня. Я сочинил ее здесь, в Алма-Ате». «Буквально на моих глазах», — добавляет Рашид. «И на моей гитаре». Все аплодируют. Виктор начинает. 2000 лет война. Война без особых причин. Война — дело молодых. Лекарство против морщин. Рашид и Виктор стоят на балконе и курят. Внизу на улице толпы людей с бенгальскими огнями и хлопушками, бутылками шампанского празднуют Новый год. В ушах Рашида еще звучит песня. Он цитирует строчку. «Война — дело молодых, лекарство против морщин». Сильно сказано. «Витя, откуда это у тебя?» «Раш, я не знаю. Честно, не знаю. Пишу, как пишется». «Классная песня. Я ее на титры в начале фильма поставлю. Нам осталось снять последний эпизод на Тулебайке. Финальный уход Моро. Но для этого нужен снег, чтобы он шел пушистыми хлопьями. Без снега снимать нельзя». Рашид выпускает колечко дыма и выразительно смотрит в черноту зимнего неба, где мерцают холодным огнем мириады звезд. «А пока будем монтировать». Мимо лица Цоя плавно проплывает пушистая снежинка. Рашид завороженно на нее смотрит. А где-то высоко-высоко в небе их уже тысячи тысяч. Начинается настоящий снегопад. Снег будет идти еще несколько дней, и Рашиду удастся быстро снять финал фильма. Это будет вечером, на Еловой аллее, залитой серебристым мертвенным светом софитов. Эту сцену видели многие. Идущего по аллее Моро Цоя останавливает незнакомец в надвинутой на глаза шляпе. «Разрешите прикурить?» Моро протягивает горящую зажигалку незнакомцу и в ответ получает подлый удар ножом в живот. Убийца хладнокровно прикуривает от зажигалки Моро и уходит прочь. Моро оседает на колени, пристально смотрит на капающую из раны на снег кровь, прикуривает сигарету и, с трудом поднявшись на ноги, медленно идет по аллее.